Олег Кожин. Сучёныш. Часть первая. Осенний ноябрьский лес походил на неопытного диверсанта, неумело кутающегося в рваный маск-халат цвета сырого промозглого тумана. Сердитая щетина нахохлившихся елок рвала маскировочную накидку в клочья. Высоченные сосны беззастенчиво выпирали в самых неожиданных местах. И только скрюченные артритом березки да обтрепанные ветром бороды кустов старательно натягивали на себя серую дымчатую кисию. Еще вчера, на радость горожанам, уставшим от мелкой мороси, поливающей мостовые не слишком обильно, но исправно и часто, выпал первый снег. А уже сегодня, отравленный выхлопами заводов, одуревший от паров бензина, он растаял, превратившись в липкую и грязную мычмалу. Но это в городе. А лес по-прежнему приятно хрустел под ногами, схваченный первыми настоящими морозами травой, предательски поблескивал снегом из-под туманного маскалата. Из всех времен года Серебров ценил именно переходные периоды. Кто-то любит лето за жару и буйную, неукротимо растущую зелень. Кто-то зиму за снег, за чистую белизну, за Новый год, в конце концов. Поэты воспевают осеннюю тоску и пышные природы увядания. А Серебров больше всего любил находиться на стыке. Очень уж нравились ему смешанные в одной палитре осенние рыжие, желтые, красные краски, присыпанные снегом, схваченные морозцем, до конца не облетевшие листья. Не до зима. Сосед Кузьма Федорович, в прошлом отличный охотник, ныне в силу преклонного возраста, полностью пересевший на рыбалку, частенько ворчал на Сереброва. «Вечно ты, Михаил Степанович, не в сезон лезешь. То ли дело по пухляку дичь скрадывает, так нет же. Выползешь, когда под ногами даже трава хрустит. Как ты вообще с добычей возвращаешься, ума не приложу». «Прав». Кругом прав был пенсионер. Захваченный первыми заморозками лес словно спешит извиниться перед мерзнущим зверьем, загодя извещая их о каждом передвижении опасных пришельцев с ружьем. В такое время, как ни старайся передвигаться осторожно, под ногами обязательно громко хрустнет, если не сбитая ветром ветка, так смерзшаяся в ледяную корку листва. Впрочем, Михаил Степанович не особо-то и таился. Былинный богатырь, широкоплечий, рослый, он мерно вышагивал по еле заметной звериной тропке, практически не глядя под ноги. Под тяжелой поступью обутых в подкатанные болотники ног, треща разбегались изломанную сеткой маленькие лужицы, крошилась в труху ломка и заиндевевшая трава, лопались тонкие ветки. Перепуганные шумом, с дороги исполина торопилось убраться все окрестное зверье, и даже вездесущая пернатая мелочь, стайками срываясь с верхушек деревьев, стремительно улетала прочь на песклявых птичьих языках, кроя двуногое чудовище по матери. Серебров их не слышал, равно как не слышал он, какую сумятицу вносит в застывший мир замерзшего леса его тяжелые шаги. Узнай, кто из коллег, как Михаил Степанович ходит на охоту, подняли бы насмех, а то и вовсе сочли бы ненормальным. Нет, со снаряжением у Сереброва был полный порядок. Толстые зимние портянки плотно укутывали спрятанные в сапоги ноги. На спине висел вместительный, видавший виды рюкзачище на 90 литров, купленный около 10 лет назад и все еще верой и правдой служащий своему хозяину. Охотничий костюм, полукомбинезон, дополненный теплой курткой, легко выдерживал температуру до минус 20 градусов. Так что при нынешних минус 8 Михаилу Степановичу был вполне комфортно. И даже камуфляжная расцветка с поэтическим названием «Зимний кедр» была подобрана как раз по сезону. Вот только оружия у охотника не было. Нет, конечно, болтался на поясе, скрытый полами куртки и плотными кожаными ножнами, тяжелый нож с широким лезвием. Да в одном из боковых карманов рюкзака валялась давно не вынимавшаяся швейцарская раскладушка. Но вот ни ружья, ни патронов Серебров с собой не брал уже 2 года. Зато брал вещь абсолютно ненужную и даже, по мнению подавляющего большинства охотников, вредную. Ну кто, скажите на милость, идя в лес бить зверя, берет с собой плеер? А между тем тонкие проводки наушников привычно выползали из-под ворота зимней куртки и, извиваясь черными змеями, терялись в густой бороде Михаила Степановича. «Поброжу по болотам, проверю грибные места, отпущу свою душу погреться на звезды», — задушевно выводил в динамиках глубокий бас полковника. Плеер, миниатюрную 4-гигабайтную китайскую подделку под iPod, Серебров приобрел в прошлом году, удачно сменяв на выделанную волчью шкуру заезжим туркменистом, устроившим в окрестных лесах какой-то свой шабаш. Тощий, длинноволосый паренек, одетый в кольчугу поверх грязной косоворотки, сам того не понимая, за одну ночь привил угрюмому охотнику любовь к музыке. Изначально Серебров собирался столкнуть игрушку кому-нибудь из городских барыг, не слишком жалующих волчьи шкуры, зато ценящих мобильные телефоны и прочие электронные хлам. Но среди мешанины незнакомых и зачастую непонятных песен одна зацепила старого охотника за живое, как рыболовный крючок, вырывающий внутренности глупому окулю. Именно она сейчас играла в ушах Михаила Степановича тонкой стенкой из гитарного перебора и писклявых клавиш гармонии, отсекая его от многообразия лесных звуков. Запутанная тропка внезапно прекратила юлить и вывела охотника к маленькой, почти обмелевшей речке, чье имя знали, вероятно, лишь географические карты. Ведущий к ней пологий склон густо порос кустарником и низенькими кривыми березками. Аккуратно привалив рюкзак к стволу самого большого дерева, корневища которого изгибались удачным и крайне удобным для многочасовой засады образом, Серебров неторопливо спустился к реке. Встав на колени, осторожно, чтобы не пораниться, кулаком разломал тонкое ледяное стекло и долго смотрел на свое бородатое отражение. Простое широкое лицо, из тех, что принято называть русским, за последнее время с виду совсем не постарело. Даже пучок длинных рыжих волос, стянутых на затылке резинкой, по-прежнему успешно сопротивлялся седине. Разве что лапки морщин, обосновавшихся возле глаз, тех самых морщин, что придают улыбке добродушную лукавость, стали заметно шире и ветвистее. Большие грубые ладони зачерпнули ледяной воды и с наслаждением плеснули прямо в лицо, обжигающим холодом подстегнув кровь двигаться быстрее. Серебров с наслаждением потер глаза, отжал бороду и, глядя, как колышется его лицо в чистой воде, прошептал: «Господи, пронеси! Пусть все хорошо пройдет, Господи!» Этот простенький ритуал в последнее время заменял ему псалмы и молитвы. Не был уверен Михаил Степанович, что право имеет с Богом разговаривать. Но и не разговаривать с ним совсем тоже не мог. И потому перед каждой вылазкой ходил к безымянной речке умываться. Упираясь ладонями в колени, Серебров поднялся к рюкзаку и отстегнул пластиковые карабины, закрывающие основной отдел. Из малого отдела вынул пенку, подсунул ее под куртку и застегнул на бедрах. Пройдя к причудливо изогнутым корневищам дерева, присел прямо на стылую землю спиной к рюкзаку. Поерзал, устраиваясь удобнее, откинувшись на самый толстый корень, достал из-за пазухи старый латунный портсигар. Пальцами подцепив сигаретку, сунул фильтром в заросли усов и бороды, а сам портсигар, на внутренней стороне крышки которого крепилось крохотное зеркало, пристроил на соседнем корне, так, чтобы происходящее за спиной было видно во всех подробностях. Неторопливо подкурил, и только выдохнув в морозный воздух первую затяжку горького табачного дыма, Михаил Степанович бросил за спину: «Матвейка, вылазь!» Отражение, которое давало зеркало, было слегка волнистым и оттого казалось ненатуральным, как дешевый спецэффект в старом фантастическом фильме средней руки. К этому Михаил Степанович давно привык. И все же где-то в самой глубине подсознания не мог отделаться от мысли, что он уже давным-давно поехал крышей и на деле сидит сейчас где-нибудь в комнате с мягкими стенами, намертво спеленутой белой рубашкой с непомерно длинным рукавом. Потому что перед той реальностью, которой вот уже 2 года жил Серебров, меркла любая фантастика. Верх рюкзака откинулся назад, и изнутри показались тонкие бледные руки. Неестественно выломавшись в локтях, они вцепились в усиленные каркасом стенки, примяли их, следом за собой вытягивая в морозный воздух притихшего леса лысую голову с едва заметными, плотно прижатыми к черепу ушами. Частично выползая из рюкзака, частично снимая его с себя, существо поспешно выбралось наружу целиком. Тело, абсолютно голое, если не считать за одежду грязный кусок ткани, бывший некогда плавками, казалось, совсем не реагирует на легкий, но все же ощутимый морозец. А босые ступни спокойно встали прямо на обледеневшую траву. Молниеносно обернувшись, существо на долю секунды явило отражению свой безносый лик, и тут исчезло из поля зрения зеркала. Совершенно бесшумно и практически незаметно. Пальцы Сереброва автоматически поменяли зеркало угол обзора, и охотник успел заметить быстро удаляющуюся худую спину с отчетливо выпирающим позвоночником и широко ходящими под тонкой кожей лопатками. Странное создание стремительно неслось между кустами и деревьями, ловко перепрыгивая бурелом, огибая заросли кустарника, стелясь под самыми низкими ветками, без единого звука. А это Михаил Степанович знал абсолютно точно. Он и плеер-то не выключал в основном из-за того, что уж больно жутко было в полной тишине смотреть на призрачно-бесшумный бег детской фигурки. Удовлетворенно кивнув самому себе, охотник захлопнул портсигар, но далеко убирать не стал, сунув в карман. Вытащив из-за пазухи айпод, Серебров отыскал там полковника, зациклил любимую песню на повтор и, выведя звук на максимум, облегченно прислонился к спинке своего природного кресла. Участие Сереброва в охоте закончилось. Теперь ему оставалось просто ждать. И надеяться, что все пройдет гладко. Поводив плечами, Михаил Степанович приподнял ворот куртки, уткнулся лицом в высокое горло грубого шерстяного свитера и закрыл глаза отяжелевшими от налипшего инея ресницами. В тревожной полудреме зрачки его безостановочно сновали под веками, изуродованными вспухшими красными прожилками. Неглубокий сон смешал в один бессвязный сюжет бродящего по болотам в поисках больших сапог полковника, застреленных им грибников, мертвенно-бледного Матвейку и отчего-то Буяна. Это было странно, потому что Буян не снился Михаилу Степановичу уже 1.5 года. Первые месяцы он приходил регулярно, упирался своими тяжеленными лапами прямо в грудь Сереброву и, глядя в его беспокойное метущееся лицо, давил всем весом, давил, давил и давил. Буян был пес всем псам пес. Настоящая охотничья собака, не чета всяким шавкам. Покойный лесник Лихунов, 6 лет тому назад окончательно спившийся и утонувший по осени в речке Оленьей, отдавая серебро в Буяна, тогда еще совсем щенка, клялся и божился, что кутеныш этот — ничто иное, как помесь волка и лайки. Большой веры покойнику царствие ему небесное не было. В погоне за водкой мог и не такое наплести. Сереброву памятен был случай, когда Лихунов толкнул черным следопытом координаты партизанского оружейного склада, оставшегося якобы со времен Великой Отечественной войны. Тогда предприимчивый лесник закопал в полусгнившей землянке одну из конфискованных браконьерок в надежде, что проканает. Не проканало. На счастье свое отделался Лихунов вывихнутой челюстью и 3 сломанными ребрами. Так что не было веры покойничку, не было. Однако, когда он, глядя Сереброву в глаза своими мутными, гноящимися буркалами, истово крестился и, вздергивая за шкирку маленькое скулящее тельце, кричал: «Волчара! Степаныч, Христом Богом клянусь! Настоящий волчара! Только тебе по дружбе, за даром почти!» Серебров ему поверил. Поверил и, обменяв скулящий черный комок на мятую 500-ку, сунул щенка за отворот куртки и унес домой. Так получилось, что волчара стал первым и последним псом Сереброва. Бобыль, одиночка по жизни, старый охотник не слишком жаловал домашних питомцев, считая всех городских собак, даже самых больших и злобных, бесполезными тварями, пригодными разве что на хорошую теплую шапку. Живущий в частном секторе на самой окраине города, охотник сразу же поставил четкие границы для нового жильца, отдав ему на откуп огороженный высоким забором двор и покосившуюся будку, в которой никто не жил с тех самых пор, как Серебров купил этот полуразвалившийся деревянный дом и привел его в порядок. Но время шло, пес взрослел, и совершенно неожиданно для себя Михаил Степанович обнаружил, что не такие уж они и разные. Даже будучи щенком, при виде хозяина Буян не заливался радостным лаем, не бросался лизаться, а молча подходил и тыкался лобастой головой ему в ногу, разрешая почесать себя за ухом. Волчара рос и матерел, ходил с Серебровым на охоту, становясь обстоятельным и деловитым, полностью оправдывая утверждение, что собаки — копии своих владельцев. К осени Серебров починил ему будку и накидал внутрь ветоши и соломы. А к зиме как-то незаметно для себя разрешил псу жить в доме на старом полушубке, постеленном возле батареи центрального отопления. Никогда и никого не любивший затворник вдруг осознал, насколько это приятно, когда любят тебя. Буян вырос в здоровенного, мощного зверя, не боящегося ни лося, ни медведя, ни черта с дьяволом, и за хозяина, готового убить или умереть. Возможность представилась 2 года назад. С самого утра все шло на редкость мерзопакостно. Вздумавший вечером порубить дрова, Серебров здорово разошелся и орудовал тяжеленным ковуном, стоя на промозглом ветру в одной лишь майке да ватных штанах. Так что просквозило его вполне закономерно. Проснулся он от жуткого кашля, рвущего на части не только легкие, но, казалось, и всю грудную клетку. Одними только проблемами со здоровьем дело не ограничилось. Внезапно взбунтовавшаяся метель бросалась под ноги, а мелкие предметы при всяком удобном случае норовили выпасть из рук. В хлебнице от чего-то не оказалось ничего, кроме пары зачерствевших горбушек, а в холодильнике закончилось молоко и яйца. Ветром сорвало с крыши антенну, обрубив единственный телеканал. В довершение всего перегорела лампочка в сенях, и Михаил Степанович едва не сломал опорожек пальцем. Верь, Серебров, в приметы, непременно остался бы дома пить чай с купленным по случаю алтайским медом, слушать маяк, да вполголоса ругать паршивую погоду. Но Серебров в приметы не верил. И потому, как и собирался, пошел на охоту. Однако отцепиться от неудачи оказалось не так-то просто. Череда мелких неприятностей преследовала Михаила Степановича неотступно целый день, к 6 часам вечера заставив остервенеть настолько, что в сердцах ковырнув ногой снег, он сломал толстую охотничью лыжу, сломать которую было практически невозможно. Глядя на ехидно щерящийся из-под снега пень, Серебров едва не взвыл от досады. Распушивший мохнатую шерсть буян тактично отошел в сторонку, чтобы еще больше не смущать хозяина в минуту душевной слабости. Чувствуя, как в ушах закипает пар, а глаза наполняются кровью, Михаил Степанович сел прямо на снег и принялся стаскивать бесполезные лыжи с мохнатых унтов. Заевшее, как назло, крепление обжигало пальцы металлическим холодом, скользило, царапалось, но открываться не желало. И тогда, плюнув на свою обычную сдержанность, Серебров с мясом вырвал застежку, со злостью сорвал крепление с ноги и, запустив его в засыпанный густым снегом кустарник, громко и с наслаждением выматерился. Поспешно содрав с себя вторую лыжу, Серебров вскочил на ноги и в голос заорал, вместе с паром и криком выпуская наружу все скопившееся за день раздражение. Перепуганные ревом неведомого животного, с окрестных деревьев в воздух сорвалось несколько птиц. Невозмутимый буян продолжал деловито обнюхивать ничем не примечательную березу. После крика значительно полегчало. Дышать стало легче, да и в голове прояснилось. И Михаил Степанович трезво оценил свое положение. Глубоко в лесу. Надвигается ночь, лыжи сломаны. С тоской вздохнув, он напряг глаза и попытался разглядеть в опускающихся сумерках место, куда улетело злосчастное крепление. Однако вместо этого увидел кое-что необычное. Прямо на него медленно, но верно двигался снежный холмик, точно плугом разваливая искрящийся снег по обе стороны от себя. Складывалось ощущение, что нечто передвигается прямо под настом, ввинчиваясь в него на манер крота, разрывающего землю. Определенно так оно и было. Кто-то копошился в сугробах, не зная, что рядом находится двуногий хищник с карабином. Недобро улыбаясь, Серебров тихонько снял со спины сайгу, упер прикладом в плечо и прицелился. Кто бы там ни было, упускать свое охотник не собирался. Первая попавшаяся за сегодня дичь должна была не только оправдать вылазку, но и принять на себя остатки раздражения, не вышедшего с криком. Заинтересованный поведением хозяина, буян задрал лапу, быстро помочился на черно-белый ствол и бодро потрусил к Сереброву. Остановившись рядом с обутыми в унты ногами, он некоторое время крутил лобастой башкой и шевелил мокрым черным носом, принюхиваясь. А затем вдруг широко расставил лапы, по бычьи наклонил голову и, сверкнув длинными клыками, угрожающе зарычал. Шерсть на его загривке встопорщилась острыми иголками, а в клокотании послышалась такая ненависть и злоба, что Сереброва проняло до самой макушки. Он вдруг ясно и отчетливо подумал, а почему, собственно, он решил, что существо под снегом не подозревает о его присутствии? После такого крика его бы и глухой заяц услышал, не то что... Кто? Охотник вдруг осознал, что понятия не имеет, какое животное может себя вот так странно вести. Двигающийся снежный холм замер, не дойдя до человека с собакой каких-то 3 метра. Буян продолжал рычать все более громко и угрожающе. Серебров, боясь опустить ружье, поспешно вытирало предплечье, внезапно вспотевший лоб. Холм не двигался. Ждать неизвестно чего было невыносимо. Если бы не рык буяна, страх бы уже давным-давно ушел, уступив место глухому стыду. Но матерый пес продолжал глухо ворчать, а когти его врезались в утоптанный снег, делая боевую стойку более уверенной и непоколебимой. Буян готовился к драке. Серебров тоже готовился, правда, все еще не понимал, к чему. Напряженный указательный палец нервно поглаживал изогнутый клык спускового крючка. Достаточно было крохотного усилия и сотой доли секунды, чтобы нарезное жерло вытошнило огнем и смертью. Сотой доли не хватило. Равно как не хватило и целой секунды. Снежный горб вспучился, взорвался целым фонтаном снега прямо в лицо Сереброву, залепляя глаза, сбивая прицел, дезориентируя. Мужчина скорее почувствовал, чем действительно увидел, как из сугроба вынырнуло бледное и отчего-то совершенно безволосое тельце. В невероятном прыжке, с легкостью преодолев трехметровую отметку, оно силой врезалось в грудь охотника, опрокидывая его на спину. Серебров грохнулся на снег, показав темнеющему небу подошвы своих унтов. Сайга, недовольно рявкнув куда-то в сторону леса, отлетела, едва не выломав державшую ее руку. Извиваясь всем телом, в попытке сбросить с себя невидимого зверя, охотник смахнул с лица липкий снег и впервые увидел это. Увидел и замер, придавленный парализующим, отнимающим волю к сопротивлению страхом. Верхом на нем, скаля два ряда мелких, но острых зубов, сидел ребенок. Тощий, синий от холода, невероятно уродливый, но все же ребенок. Серебров ни почем не смог бы ответить, откуда у него взялась такая уверенность. Было в оскаленной морде что-то такое, какая-то черта общая для всех детенышей, от котят до крокодилов, от человека до волка. Окончание рассказа Олега Кожина «Сучёныш» в следующем выпуске «Модели для сборки». Navigate.